вроде ничего не говорил. Расплескалась бурная река, заметались в небе облака. Время мчит-мчит, зовет вперед. Кто-то снова струсил, кто-то врет. Только ты один, забыв про страх, вдаль меня уносишь на руках. Шагнул ты, и я уверен, когда ты один, в этом мире один.